Ели мясо мужики. Глава первая. Серое, косматое небо на востоке сулило ливень еще до наступления темноты. Тогда тракт, по которому мы с котом брели весь день, расклякнет от воды, превратится в грязное месиво, и идти станет совсем уж неприятно. Не говоря уже о том, что наверняка промокну до нитки. Да и мой друг разворчится, как водится в таких случаях. Я прищурил глаза и посмотрел на запад. Солнце уже коснулось нижним краем горизонта. Через полчаса начнет смеркаться. Темнеет в этих краях поздно. До какой-нибудь деревеньки доберемся. Главное, чтобы дождик в пути не нагнал. Быть может, повезет нам с Варгином, и кто-нибудь предложит подвести путников на своей телеге. Повозок мимо проезжало множество, но почти никто не обращал на нас внимания. А если и обращали, то лишь на меня. Недобро косились, поджимали губы да глаза отводили. Проще говоря, вели себя так, как и всегда ведет себя простой люд при встрече с ловчим. Впрочем, несколько раз мимо нас даже проскакали всадники городской стражи. Все надменные и гордые. Мы с котом даже посторонились с дороги, пропуская их. Не ровен час затопчут. Здесь, совсем неподалеку, пестрым полотнищем раскинулась столица Гордарики — Светоград. Оттого и стражники встречались в этих краях особенно часто. Один отряд даже заинтересовался мною. Остановились, спросили, кто таков, откуда и куда путь держу. А как узнали, что я вольный ловчий, потеряли ко мне всякий интерес. Только предупредили, что поблизости бойцы Белой Рати объявились. Велели с Белой Ратью ссор не устраивать. Только мы ловчие редко, когда с ними на открытую вражду нарывались. Нам делить нечего, а вот Белой Рати слова лишнего не скажи. Особенно, ежели ты презренный ловчий. Не их поле ягода, как в народе говорят. Когда очередная группа всадников показалась на дороге, Варгин проворчал себе в усы. «Опять пыль из-под копыт глотать!» Я усмехнулся. Кругом покосные луга благоухают, а ты нашел чему огорчиться. «Были бы у тебя лапки, тогда бы я посмотрел, как бы ты ходил пешком в такую даль, как мы ходим», — парировал кот. «Не ной, твоими лапками можно кабана завалить». Я вгляделся вдаль, стараясь разобрать, во что одеты всадники. Варгин приметил мое напряжение, навострил уши. Повел носом точно иная собака, но ничего не уловил. «Кто там, лех? Белоратники?» Мурлыкнул он, как бы невзначай, но я заметил, как выгнулась дугой его спина и встала дыбом шерсть на загривке. «Нет», — я покачал головой, — «несколько стражников и мужик на телеге чуть поодаль. Не волнуйся». «Что значит «не волнуйся»?» Варгин фыркнул. «Нарвемся на белоратников, тотчас признают во мне нечисть. Шкуру спустят на месте, а тебе голову отрубят на какой-нибудь площади за пособничество нечистой силе. Торжественно и со всеми почестями, может, даже последнее слово сказать дадут». Кот задумчиво пошевелил усами. «Скажи тогда, что они там все пили...» «Тихо!» Я легонько пихнул его носком сапога, потому что стражники приближались. Мы посторонились и пошли краем поля. Всадники миновали нас, даже толком не взглянув. Они хохотали промеж собой, обсуждали какой-то призабавный случай во время войскового смотра накануне. Очередная глупость, совершаемая на пьяную голову. Когда городская стража удалилась на почтительное расстояние, я сказал коту вполголоса: «Наш путь в любом случае пройдет по тракту. Иначе нам к намеченной цели не добраться, уж прости. Но без этого никак, если только нам не двинуть через леса и болота. Дать бешеный крюк. Но вряд ли тебя это обрадует». Варгин глянул на меня с выражением величайшего страдания на морде. Однако смолчал, потому как скрип телеги позади сделался совсем уж близким. Я снова посторонился, дабы пропустить ехавших. Ожидал очередного презрительного взгляда, но все вышло иначе. Нагнавшая нас телега выглядела не совсем уж худой, скорее скромной и слегка обветшалой. Равно как и возница. Деревенского вида мужичок в годах, седой, нескладный и порядком изнуренный каждодневными трудами. А подле него сидела весьма миловидная девушка. Темноволосая красавица с уложенной вокруг головы толстой косицей. Девушка поймала мой взгляд и, наклонившись, что-то шепнула мужчине. При этом глаз с меня не сводила. Не прозвучало очередного окрика, приказа пропустить телегу или перешептывания. Вместо этого возница натянул поводья и заставил лошадку замедлить ход. «Доброго дня тебе, путник!» — окликнул меня мужичок. «И вам доброго дня и легкой дороги!» — ответил я, а сам окинул беглым взглядом содержимое телеги. Везли что-то нетяжелое, накрытое полотнищами грубой мешковины. Телега тем временем поравнялась с нами. Вот только обгонять не спешила. Так и ехала рядом, заставляя нас тесниться на и без того узкой дороге. «Не на ярмарку ли в дальний посад часом путь держишь?» — осведомился возница. «Нет, отец», — я покачал головой, — «но проездом в тех краях буду». «Проходом уж скорее», — беззлобно усмехнулся мужичок, глядя на мои запыленные сапоги. Потом посмотрел на кота, который семенил за мной, как верная собачонка. «На своих двоих далеко не уедешь. Садись-ка к нам, подвезем тебя. И буренку свою в телегу посади, авось не убежит». Муренка зыркнула злыми глазами, но безропотно позволила мне взять себя поперек туловища и закинуть в телегу. Все не пешком идти. И этот факт явно пересилил все оскорбленные чувства моего друга. Я же залез на дощатое сиденье впереди. Девушка подвинулась, позволяя мне усесться подле себя. «Спасибо, отец!» Я с почтением склонил голову. «Выдержит лошадка-то твоя лишний груз!» Мужик улыбнулся широко и добродушно. «Ничего, выдержит!» Заверил он и махнул рукой себе за спину, туда, где на мешковине устроился кот, с выражением величайшего блаженства на морде. «У нас груза немного. Кожа выделанная, да ботинок несколько пар. Я Скорняк. Азаром звать. А это дочка моя старшая, Нежана». Девушка искоса глянула на меня, заливаясь румянцем. Хороша она была, как свежая булочка, только что из печи. Да и пахла так же сладко, хрустящей сдобой и сливками. Я улыбнулся ей в ответ. И после короткой заминки произнес... «Рад встрече! Ну а я Лех, ловчий!» Мои слова ожидаемого эффекта не возымели. Не похолодел никто, не побледнел, да и девица Нежана от меня не отодвинулась. Напротив, прижималась к моей ноге своим округлым бедром и не смущалась этого нисколечко. То ли замуж отчаянно хотела, то ли просто приключения искала на буйную голову. Я украдкой улыбнулся ей. И Нежана исподволь отвела взор, будто застеснялась. «Вижу уж, что ловчий, а не отребье какое-нибудь!» Азар почесал седую бороду. «Встречались мы с твоим собратом по ремеслу прошлой осенью. За нашим селом кикимора завелась. Белая рать ехать ради одной твари не пожелала, а ловчий ее порешил быстро. Содрался старосты, правда, хорошо. Но на то она и работа, чтобы уплочено за нее было. Так что мы на ловчих не в обиде». Дорога тем временем пошла под горку, и телега немного набрала ход. «И не боишься чужого парня да при оружии на дороге подбирать? С товаром едешь, да и дочка у тебя красавица», — весело спросил я. А за моей спиной громко чихнул Варгин. Якобы мешки пыльные были. Но я понимал, что лохматая шельма намекнул мне, если нас садят посреди покосных лугов, нести мне его до дальнего посада на руках. «А с тобой спокойнее ехать», — ответил старый Скорняк. «Смеркается уж. Да темна, если не успеем добраться, так хоть не так страшно будет в дороге. Да и брать, кроме выделанных шкур, с нас нечего». Азар лукаво глянул на меня. Точно бы оценивал. «А что, Нежанка у меня красавица? Так это только слепой не приметит. Ну а после мы и вовсе разговорились. Азар поведал, что оставил дома жену с двумя младшими сыновьями, а сам с дочкой на ярмарку поехал. А я рассказал, что ищу новые заказы, чтобы немножко деньжат заработать. Тогда Нежана робко спросила о моих недавних приключениях. Пришлось рассказать им печальную историю про маленького упыря в Березовом. Думал, забоится девка, а она слушала, раскрыв рот. Глаз с меня не сводила. Похоже, ее отец это приметил. И когда я окончил рассказ, он произнес. «Хороший ты парень, Лех. Крепкий и добрый. Приезжай к нам в гости как-нибудь. Село у нас маленькое. Вешенки зовется. Но народ без предрассудков. Будем рады тебе. Дом у нас большой. Нежити вряд ли в округе много наберется, но примем тебя как почетного гостя. Нежана у меня хорошая хозяйка и рукодельница большая. И стол накроет, и с собой гостинцев соберет, ежели задержаться не пожелаешь». «Благодарю, отец. Загляну к вам, если случай предоставится», — вежливо ответил я. А сзади на телеге зафыркал кот. «Ржет скотина и не стесняется посторонних. Я бы тоже посмеялся. Уж больно шито белыми нитками было это родительское сватовство. Но Азара, который решился нас подвести, я обижать не хотел. Да и Нежана ни в чем не провинилась, чтобы насмешничать. Не ее беда, что у них село маленькое, и в женихах явно ощущается недостаток. Наверняка оттого отец ее в такую даль и взял с собой на ярмарку. Надеялся, что найдет ей кого-нибудь. До дальнего посада доехали весело и довольно быстро. Я рассказывал истории, Нежана улыбалась мне и несколько неуверенно строила глазки. Азар с удовольствием слушал. Кот зевал. Телега жалобно скрипела. Так мы и добрались. А на въезде в город распрощались. Скорняк с дочерью направились на постоялый двор, чтобы устроиться самим, устроить лошадь и убрать на ночь товары с улицы. Ну а я пошел прямиком в городскую баню. Нестерпимо хотелось попариться и отдохнуть после долгих дней пути. Благо, полученные Березовым деньги позволяли мне это сделать. Баня в посаде стояла на берегу неширокой речушки с тихим течением. Само здание показалось мне весьма добротным. Оно и понятно. На достойной общественной бане даже в небольшом городке можно заработать, если немного, то вполне достаточно. Особенно в праздничные дни да зимой, когда простой люд рад погреть косточки в лютые морозы. Каково же было мое удивление, когда хозяйкой бани оказалась женщина. Обворожительная и такая сочная, что ей бы не в бане гостей за деньги парить, а в княжеских палатах мед воеводам подавать. Встретила она меня на диво радушно. И расценки оказались приемлемые. Я заплатил, и хозяйка выдала мне льняное полотенце, свежее мочало из нарезанной на тонкие полосы липовой коры и целый жбан квасной гущи, смятой для мытья. «Быть может, дорогой гость еще каких услуг пожелает?» Женщина томно прикрыла глаза. «Так мне не в тягость их оказать». «Не нужно, любезная», — ответил я. «Мне просто попариться охота, а потом поужинать и отдохнуть. Не подскажешь, кстати, где тут у вас остановиться можно, чтоб поесть сытно и ночлег, чтоб не слишком дорогой?» Женщина отступила на шаг. При этом елейная улыбка немного угасла на ее мягких устах, и на лице отобразилось легкое смятение. Лишь на миг. Но я заметил эту перемену. «Есть у нас постоялый двор. Он так и называется — посад. Но там сейчас яблоку негде упасть из-за ярмарки», — ответила она, возвращаясь к прежней игривости. «Есть еще пара трактиров. Веселина на восточной окраине и большой котел в самом центре, прямо у площади. Но в котле дороже всего». «Понял. Благодарю, добрая хозяйка». Я с почтением склонил голову, а потом собрал все, что мне выдали для мытья, и направился в парилку. Кот засеменил за мной. Его усы ходили из стороны в сторону в едва скрываемом волнении. Обычно Варгин ожидал меня снаружи. Пара он не любил, а жары тем более. Но сегодня стоило мне закрыть за собой двери и начать раздеваться, как мой друг вкрадчиво прошипел. «Нечисть! Баба эта! Нечисть! Клянусь вельсовыми портками!» Я неспешно снял все снаряжение и сложил на лавку. Потом стянул рубаху и бросил ее на рассерженного моей беспечностью кота. «Да понял я, не ершись!» Мой тихий смех несколько успокоил Варгина. Сразу все понял, как порог переступил. Только она просто банница. Это ее баня. Но человеком она прикидывается и вправду ловко. Впрочем, помыться я толком и не успел. Стоило мне раздеться, как в густых клубах жаркого пара явилась она. Банщица. Пригожая, румяная и нагая. С такими восхитительными прелестями, какие во сне не приснятся. Не женщина, погибель мужского рассудка. Банщица улыбнулась мне игриво, призывно качнула бедрами и сделала нерешительный шаг навстречу. «Не желает ли, дорогой гость, особых развлечений?» Она алчно сверкнула глазками. А я же не ощутил ничего, кроме истового гнева. Очутился подле женщины и сердито глянул сверху вниз. «Я уже отказался от всех твоих услуг. Или туга на ухо, местная нечисть?» Глаза банщицы расширились. Она шарахнулась от меня, попыталась заслониться рукой, но я крепко ухватил ее за запястье. «Не лезь ко мне лучше. Знаю, кто ты такая», — понизив голос, сказал я. Только страх в ее глазах сменился замешательством, а потом и вовсе исчез. «Знаешь?» — банщица лукаво прищурила очи. «Очень сомневаюсь». Она усмехнулась и разразилась смехом, да не женским, мужским, отчетливым мужским хохотом, как гогочут пьяные селяне в кабаках. По стройному телу женщины прошла волна, будто рябь по воде. А потом ее очертания поплыли и начали меняться. Изменился торс, превращая прелестную грудь в волосатую мужскую. Тонкое запястье в моей руке расширилось так внезапно, что я отпустил его и отшатнулся назад. Метаморфоза стремительно обратила нечистое создание прямо предо мною. Вылепила из вожделенной красавицы толстого мужика с обрюзгшим пузом, двумя подбородками и кривоногого, да вдобавок еще и с громадными мясистыми ушами на плешивой голове. Голый банник в густом мареве белого пара хохотал надо мной так, что его толстые щеки тряслись, как подтаявшее на солнце сало. Мое замешательство явно позабавило его. Я и вправду не ожидал ничего подобного. Оружие я оставил снаружи парилки. А банник сейчас находился в своей стихии. Стоило ему напасть, и дела мои окажутся плохи. Так думал я, отступая. Благо, был не один. Кот выскользнул из-под лавки, мелькнул черной молнией сквозь молочные клубы пара, перекатился и сделался Варгином, громадным и злым, как черт. Одним прыжком мой друг сбил банника с ног, приложил его со всей силы к бревенчатой стене, и как только дух из него не выбил. Хохотать хозяин местной парилки перестал вмиг. Попытался выбраться из-под острых когтей. Да куда баннику с Варгином тягаться? Кот утробно зарычал, ощерил пасть, полную острых зубов. «Не троньте!» — взмолился банник. «Я же просто пошутил! Прошу, пощадите! Ничего плохого вам не желал!» «Шельма плешивая!» проворчал я, оборачиваясь вокруг пояса льняным полотенцем. «Не тронь его, кот! Пусть попробует объясниться сперва!» Варгин нехотя слез с толстого банника и встал промеж нами надежнее всякой стены. Давал понять, что покуда он при мне, и меч с рунами никакой не нужен. «Говори!» — велел кот, сердито сверкнув медовыми очами. Банник отполз в угол и кое-как поднялся на ноги. Все это время на нас косился голый, жалкий и толстый. Теперь он выглядел не опаснее ощипанной курицы в базарный день. Он переводил взор маленьких глазок Сваргина на меня и обратно. Вероятно, гадал, как так вышло, что окаянный ловчий вдруг водится с нечистью, а нечисть его оберегает верой и правдой. «Так ведь в баньке трудимся мы с другими мелкими духами», — начал банник. «Все они мне подчиняются. Мы просто путникам услуги предоставляем. Всякие». Он выразительно поднял низкие густые брови, смешно наморщив при этом лоб. «И не так дорого, как настоящие люди это делают по обыкновению». Варгин, который не сводил с него взора, осведомился. «Это он про торг телом говорит?» «Ага», — удивленно протянул я. «Фу!» — кот выразительно фыркнул, потряс головой. «Экая мерзость!» «Это тебе мерзость, блохастый!» — осклабился банник, который счел реакцию Варгина потешной. «А Люд все равно разницы не замечает!» Я скрестил руки на груди. Публичный дом под видом бани, где не девки румяные мужчину услаждают, а нечисть в обличье девок, да еще так близко к Светограду, быть не может. «А что же белая рать? Как вашу братью терпит?» — спросил я. «С белой ратью у нас договоренность. Они нас не трогают, а мы им до мелочей сообщаем обо всех, кто сюда заходит. А захаживают многие». Взгляд банника сделался пристальным. «Но вот ловчих я не видел уж 10 лет как. Потому сам тобой заинтересовался. Да и не верил, что раскусишь меня. Молодой какой. А бабенка у меня дивная выходит». Хозяин бани захлопал ресницами и послал мне воздушный поцелуй, а потом захохотал, что было мочи. Кот снова угрожающе зарычал. Эти шуточки действовали ему на нервы. «Ладно вам, будет злиться!» Банник утер, выступившие от смеха слезы. «Не принимай близко к сердцу, ловчий. А лучше послушай мой совет. Вижу, парень, ты не дурной, раз с нашим собратом общий язык находишь и головы сечь не спешишь. Остерегись и уходи с посада поскорее». «С чего бы?» — не понял я. «Здесь то и дело одинокие путники пропадают», — понизив голос, сообщил банник. «Даже меч не спасет». «А пропадают куда?» Кот с недоверием дернул усами, но банник только плечами пожал. «Почем мне знать?» — ответил он. «Никто не в курсе. А я вообще от бани далеко не отхожу, как и все мои духи. Я ведь банник все же. Мое дело предупредить. Раз люди пропадают, значит, что-то худое творится. Но решать, конечно, тебе». Хозяин бани почесал голое пузо, по которому стекали капли пота из-за жара в парилке. «Ну, поговорили, да и будет. Отдыхайте с миром». Банник в развалочку пошел прочь. На ходу тело его вновь переменилось, вернувшись к обличию аппетитной ногой женщины. К дверям она подошла уже не в развалочку, а плавно качая бедрами. И ушла прочь, даже не оглянувшись. Вероятно, банник потерял к нам всякий интерес. «Дела!» — протянул кот, оборачиваясь снова обыкновенным черным котярой. «Ага», — согласился я, а сам взялся за мочало в надежде, что мне более никто не станет мешать.